Приветствую всех на обратной стороне ЦИПСО. Даня находится, значит, в отъезде, и я продолжаю, значит, записывать ЦИПСУ. Начинаем с боевой обстановки. Наконец-таки, все-таки уже точно под наш контроль вернули Работино, точнее то, что от него осталось. Но населенного пункта как такового нету, да, есть только обозначение на карте, но вот за эти обозначения на карте были очень долго кровопролитные бои. И наконец-таки все уже точно подтвердили. До этого были уже сообщения, что мы там продвигаемся, но были, значит, такие сообщения, что не забегайте вперед, давайте дождемся официальной информации. И вот сегодня уже сказали, что все, Работино перешло под наш контроль. То есть противник то, что смог занять во время летнего контрнаступления, сейчас уже практически все потерял, даже больше, да, и можно сказать, что были колоссальные потери у противника в прошлом году, да, и в принципе никаких результатов, по сути, он не смог добиться. Всю западную технику потерял, ну, практически всю, сейчас можно сказать, а вот не всю, у нас остался один танк, ну, не всю, но много, большую часть потерял противник техники, значит, потерял кучу людей, и в принципе все, что он смог занять, он уже в принципе растерял. Да. Поэтому сейчас мы уже переходим к возвращению не то, что к потерянным позициям, которые мы потеряли в прошлом году, а мы сейчас потихоньку начинаем возвращать те позиции, которые потеряли под Харьковским направлением еще в 22-м году. Поэтому потихоньку идет продвижение, значит, задумка командование нашего начало реализовываться, так как мы начали наступать на Харьковском направлении. Мы видим, что потихоньку начинаем, значит, вытягивать резервы на это направление. Сегодня уже было видео, что 8-й полк ССО воюет в Волчанске. Да? А тем временем наши десантники начали активизацию на Часовьяре. Да? Вот. Поэтому мы видим, что здесь у нас не получалось. Противник стянул все, что можно, в Часовьяр, да, мы попытались контратаковать под Харьковом, значит, противник через Изюм, да, поступала информация, что проходили колонны, стягивал все туда, и вот уже, значит, по истечению нескольких дней на Часовьяре начали мы потихоньку двигаться. Вот. Так что продвижения идут, да, идут бои, значит, на Харьковском направлении в лесопосадках, в городской черте. Вот были кадры, они, наверное, носили более такой, значит, пропагандистский характер, что вот перебросили ССО, все, теперь сейчас, значит, у орков ничего не получится. Даже показали там двух или трех пленных каких-то наших, да. Но, тем не менее, мы видим, что у нас бойцы берут пленных намного больше, да, у нас, значит, в плен нам попадаются бойцы сил специальных операций, да, как Кракена, вот, поэтому у нас в этом плане, значит, трофей получше, чем у нашего противника, вот, и сегодня же было сообщение о том, что мы уже в центре Волчанска воюем, да, то есть идут продвижения все равно, несмотря на то, что сложно, несмотря на то, что противник выкладывает очень видео много, где там подбивается наша техника, где они там активно якобы бегают, воюют. Но после вот этих видео, где подбивалась наша техника, где показывают нам ССО, в итоге будет объявлено через время, что Волчанск мы взяли. Вот. Поэтому как бы противник не распиарил свое сопротивление, в итоге все равно, значит, Волчанск мы возьмем. Куда мы пойдем дальше, неизвестно. Часть экспертов говорит, что мы будем наступать на Харьков. Кто-то говорит, что мы идем не на Харьков, а в другую сторону, там, в сторону Купянска. Вот, будем окружать Купянск и так далее. Поэтому посмотрим, ждем, будет ли развиваться, значит, история на Сумах, да, туда якобы перебросил Буданов Кирилл, да, начальник ГУР, свои еще какие-то резервы переехал туда. Вот, ну, ждем, смотрим, события развиваются очень динамично, и мы видим, что все-таки можем констатировать, да, что так как со всех значит, утюгов, противник кричит, что не хватает резервов, дайте оружие, дайте патриоты. Мы видим, что все-таки задумка, можно сказать, что задумка нашего командования, она удалась. Да? То есть противник долгое время наступал на этом направлении, да? Пытался пробиться к нашей области, потрепал нам там нервишки, но в принципе, кроме там захода в несколько населенных пунктов, ничего не добился. Да? И мы, скажем так, такое дружеское алаверды делаем для нашего противника, и мы видим, что у нас намного интереснее все получилось. Да? То есть мы не то, что там зашли в несколько населенных пунктов на приграничье на несколько дней или на несколько часов, да? А мы зашли и закрепились. И, скорее всего, если сейчас мы эти населенные пункты возьмем под свой контроль, они у нас уже останутся, там никто отходить не будет. Неизвестно, будем мы продвигаться ли дальше, но отходить мы точно там не будем. Да. Вот штурмовать Харьков, наверное, не будут, но вот будут угрожать. Да. Поэтому пока, во всяком случае, пока все позитивно у нас складывается и не очень складывается для противника. Такая, значит, обстановка на фронте. И ждем тогда возвращения Дании. Всего доброго, до завтра.